Матерь Агни-йоги. Это верно. Недостатки в ученике существуют для преодоления. Все они, особенно скрытые, выявляются учителем с особой силой и именно для того, чтобы быть преодоленными. Трансмутированные в свою противоположность становятся они силою. Принцип «холоден» или «горяч» означает то, что нечто даже отрицательное может быть перелито, перерождено в положительное такого же или даже большего потенциала. О ничтожествах не горячих, не холодных, а только лишь тепленьких сказано «извергну из уст моих». На современном языке это значит, что они будут выброшены из потока эволюции и превратятся в космический сор.